Однако каждый раз среди толпы возникал Журин и поддерживал народ, вдохновляя на благое дело, хотя сам ничего не брал. «Громи угнетателей трудового народа!» — восклицал он, вскидывая вверх руку. «Да здравствует свобода! Долой цепи рабства! Долой тиранов и мучителей!» «Долой!» — отчего-то радовались Березинские и тоже махали руками. «Долой!» Слово это каким-то образом завораживало, наполняло души лихостью и отвагой, да и уж больно хорошо срывалось с языка. Когда первые повозки съехали со двора, теряя на ухабах добро и помчались в деревню, у Паскотины возникла и, набирая мощь, хлынула к барской усадьбе новая людская волна. Усидеть дома стало не в мочь даже тем, кто на сходе выступал против экспроприации, кому совесть не позволяла поднять руку на чужое. Они сопротивлялись отчаянно, глядеть не хотели, как тащит дармовое добро, плевались и открещивались, будто от дьявольского наваждения. Но те, кто уже вкусил благодать и силу трескучего слова, лезли на глаза, похвалялись и торжествовали, и не отсохли руки берущих, не ослепли глаза заведущие, не разразило громом небесным лихие головы. А когда через Паскотину промчались возы с добычей, словно чумным ветром обдало, еще совестно было глядеть друг другу в глаза, еще жила в душах призрачная и обманчиво зыбкая надежда посмотреть, глянуть только, как управляются лихоборы, и скорее назад от греха. Но, достигнув барских ворот и ступив за них, уже невозможно было совладать с собой. От первых минут растерянности и бестолковой суеты на дворе и в доме не осталось и следа. Все само собой привелось в порядок, набрало свой ритм, и теперь экспроприация напоминала скорее беспокойные хлопоты, работу в страдную пору, чем неизвестное в Березине новое дело. А поэтому вторая волна людей мгновенно впитала в себя опыт первой. Закипела была работа с утроенной силой, однако тут же возникла распря. Все самое дорогое оказалось уже захваченным, и обида на несправедливость, горькая и отчаянная, поднялась в душах односельчан. Какая-то бабенка под шумок пыталась увести коня, впряженного в навозные сани с добром, однако новый хозяин лошади припечатал воровку по голове кулаком и, похоже, крепковато. Баба отлетела в сторону и, распластанная, мертво застыла на льду. Видя такое самоуправство, прибежавшие к шапошному разбору, кинулись на своих обидчиков, рвали из рук поводья, растаскивали имущество с повозок и били друг друга с поспешной и лихой отвагой. Прошка Грех оказался в гуще свалки, тыкал своими худосочными кулачками налево и направо, пока его не огрели доской и не уложили на землю. «Пожар!» — вдруг возреял над головами истошный крик. «Батюшки, горим! Ой, горим!» Схватка распалась в одно мгновение, люди завертели головами. На хозяйственном дворе горела скирда хлеба. Огонь взял ее с ветреной стороны, объял от земли до верхушки и пошел грызть нутро. Поначалу березинские бросились тушить, завертелись под двору, отыскивая лопаты и ведра, но Журин в тот же час унял панику. «Пущай горит! Наше тут все! Что захочем, то и сделаем! Ныне власть в наших руках! Не жалей!» Однако несколько минут, завороженные огнем, люди стояли возле скирды и прикрывались от жара рукавами, смотрели с испугом и жалостью. Слышался шепоток, только бы на дом не перекинулось. В это время на крыльцо выбежал барин Николай Иванович, закричал, вздымая руки над головой. — Что ж вы творите, люди? «Отступитесь! Отступитесь!» Его столкнули вниз. Однако он встал на ноги и, шатаясь, полез в толпу. За ним следом бросился сын Александр, догнал, схватил за руки, пытаясь увести, но Николай Иванович вырвался и все показывал на горящую скирду. Через мгновение рядом оказалась и Оля. Вдвоем они повлекли все-таки отца прочь. Но тут, разметывая глоблей колготящийся народ, в кругу очутился табунщик Панакотин. Набрякшие кровью глаза его незрячо рыскали по сторонам, люди шарахались, сшибали, стоптали друг друга.